память, ты рукой великанши жизнь ведешь, как под усы коня. Ты расскажешь мне о тех, что раньше в этом теле жили до меня. Самый первый, некрасивый тонок, полюбивший только сумрак рощ, лист опавший, колдовской ребенок, словом останавливавший дождь, дерево, да рыжая собака, вот кого он взял себе в друзья. Память, память, ты не сыщешь знака, не уверишь мир, что то был я. С высоты, отдаливший поэта от прежних его увлечений состояний, четко, почти бесстрастно, едва ли не холодно, различимы знаки перемен, перевоплощений. Одни порицаются. Он совсем не нравится мне. Это он хотел быть богом и царем. Заметим, он так, стало быть, далеко, отстраненно ощущает себя нынешний Гумилев по отношению к прежнему, конквистадорскому. Зато я люблю избранника свободы, мореплавателя и стрелка. Правда, и тут третье лицо, не совпадающее с сегодняшним я. И вот куда ведет Гумилев свое неуклонное преображение. Вот когда он, нелюбимый или любимый, окончательно превращается в я. Я, угрюмый и упрямый зодчий храма, восстающего во мгле, я возревновал о славе очи, как на небесах и на земле. Сердце будет пламенем палима вплоть до дня, когда взойдут ясны стены нового Иерусалима на полях моей родной страны. Да, только когда родная страна вся обретет духовное величие, новый Иерусалим, новое небо и новая земля, это из Откровения Иоанна, из Апокалипсиса. Вот тогда, по словам самого Гумилева, будет честно заработано право умереть. «Предо мной предстанет мне неведом путник, скрыв лицо, но все пойму, видя лева, стремящегося следом, и орла, летящего к нему. Крикну я, но разве кто поможет, чтоб моя душа не умерла? Только змеи сбрасывают кожи, мы меняем души, не тела». Левый орел — это символы евангелистов Марка и Иоанна. Путник Христос или смерть, как расшифровывала Ахматова. Впрочем, противоречия нет. Сын человеческий идет забрать с собой душу поэта, отработавшую свое на земле. Хотя и в этот миг так будет жаль расстаться с землей. Крикну я, но разве кто поможет? Это в несбывшемся будущем, столь желанном и все-таки нежеланном. Даже оно застанет врасплох, не готовым к смерти. Так что какая это в сущности гадость рассуждать о блестящем конце такой биографии, какой он себе желал, а еще того хуже — для оправдания этой пошлости придумывать и саму биографию с прокламациями и заговорами. В том-то и дело, в том и особенность этой трагедии, что тут ни одна из воюющих сторон победила и уничтожила противоположную. Убили не заговорщика, а поэта, и, рассуждая здраво, как еще не всегда умела рассуждать молодая власть, тем не менее уже обладая звериным чутьем на все чуждое ей. Можно ли было не убить того, чьи представления о новом небе и новой земле до такой степени расходились с ее представлениями? Вовсе не изображаю ситуацию так, что, мол, какой-нибудь комиссар прочел гумилевскую память и подумал, а не расстрелять ли его. В дело вступала не частная глупость, не частная подозрительность, а объективность. И гибель при всей своей кровавой реальности оказалась почти символичной. Гумилев, с азартом трудившийся в учрежденном Горьким издательстве «Всемирная литература», повторявший изречения Гёте, политическая песня, скверная песня, не помышлявший о заговорах, духовно дозрел до того, чтобы быть убитым этой властью. В ее понятиях и условиях он свою смерть заработал. Пусть формула «гнусная гумилевщина», принадлежавшая Федору Раскольникову, будущему эмигранту и обличителю Сталина, а пока одному из большевистских полувождей, подстегивалась обыкновеннейшей ревностью. Сердцеед Гумилев побывал в любовниках его жены Ларисы Рейснер. Пусть комически выглядела бдительность пролетарского поэта Арского. Он, оказавшись на вечере Гумилева и услышав стихи об Африке, где упомянута «в белых перьях большая птица», пристал к Корнею Чуковскому. «Вы заметили, что...» «Ну, не притворяйтесь, вы сами понимаете, почему Гумилеву так аплодируют. Потому что стихи очень хороши. Напишите вы такие стихи, и вам будут аплодировать. Не притворяйтесь, К.И. Аплодируют, потому что там говорится о птице. О какой птице? О белой. Вот, белая птица. Все рады. Здесь намек на Деникина». У меня закружилась голова от такой идиотической глупости, подытожил Корней Иванович. Глупость-то глупость, однако чутье не обманывало никого, ни мужа-ревнивца, ни стихотворца-болвана, ни тем паче чекистов, убивших поэта. То чутье, которая безошибочнее любого умозрительного расчета. То есть гибель Гумилева была предопределена? Да и нет. Смысл этого робкого полуответа в том, что проблема «художник и власть» легче многих иных поддается упрощению, и соблазн этого упрощения могуч.